Конец трудного года. В сентябре 1916 года генерал-лейтенант Корнилов отбыл из Петербурга вновь на Юго-Западный фронт, но уже с повышением в должности. Ему доверили 25-й армейский корпус, входивший в состав особой армии. В то время этим фронтом уже командовал Брусилов, а особой армией – генерал от кавалерии Гурко. Особая армия была сформирована 26 июня 1916 года из частей и соединений стратегического резерва Ставки Верховного Главнокомандующего в полосе Юго-Западного фронта в составе 1-го и 30-го армейских и 5-го кавалерийского корпусов. Затем в ее состав был включен и 25-й армейский корпус. Название «особой» она получила из суеверных опасений, потому чтобы не являться 13-й. Командовал армией генерал от кавалерии Безобразов. При формировании особая армия заняла место между 3-й армией Западного и 8-й Юго-Западного фронтов. Летом 1916 года она участвовала в наступлении Юго-Западного фронта, Брусиловский прорыв. Тогда ей была поставлена задача наступать на Ковель с юга. Наступление вылилось в ряд безуспешных попыток овладеть сильно укрепленными позициями, расположенными в болотистых дефиле реки Стоход. 30 июля особую армию переподчинили Западному фронту с прежней задачей – наступать на Ковель. Однако командование фронта неоднократно переносило сроки наступления, и в начале сентября, ввиду бесперспективности дальнейших усилий на этом направлении, операция была отменена. В августе 1916 года в командование армии вступил генерал от кавалерии Гурко. 10 ноября того же года на этом посту он был сменен генералом от инфантерии Балуевым, который занимал должность командующего армией с приставкой в Рио. 25-й корпус, который принял Корнилов, состоял из 3-й гренадерской и 46-й пехотной дивизии, 46-й артиллерийской бригады, 25-го отдельного мортирного дивизиона и 25-го отдельного саперного батальона, а также ряда отдельных подразделений – искровой и воздухоплавательный рот и других тыловых учреждений. Начальником штаба корпуса был генерал-майор Карликов. Приняв корпус, Лавр Георгиевич сразу же начал для знакомства объезжать подчиненные ему части, знакомясь с их командирами и личным составом. При этом он видел, что по сравнению с весной 1915 года состояние войск сильно ухудшилось. В строю подразделений все чаще встречались пожилые люди, призванные из резерва. Среди офицеров, особенно младших, было много лиц, окончивших школы прапорщиков военного времени. Вернувшись в штаб корпуса, Лавр Георгиевич начал расспрашивать своего начальника штаба о боевых возможностях подчиненных ему войск. «Не могу вас ничем порадовать», — развел руками Карликов. «С каждым днем по частям происшествий все больше. На позициях время от времени появляются какие-то темные люди, которые ведут агитацию против войны. Командиры дивизий назначают специальные отряды для поимки этих агитаторов, но пока эти меры себя не оправдали. И при прежнем командире корпуса Юрии Никифоровиче Данилове тоже так было». Все началось после свертывания наступательной операции Юго-Западного фронта. Во время наступления солдаты прибодрились, думали, скоро конец войне. А на деле вышло совсем по-другому. «Вы, Вячеслав Александрович, не должны оправдывать расхлябанность солдат никакими обстоятельствами», — сказал Корнилов. «Наша задача в кратчайшее время сделать корпус, способный вести наступление». Но шли дни, и перемен к лучшему не происходило. Обескровленная, измотанная боями и лишениями русская армия, практически состоявшая из крестьян, оторванных от своих хозяйств, не хотела воевать. А тут еще всякие неприятные слухи, доходившие до окопов из Петрограда. Конец 1916 года для России был тяжелым. К концу 1916 года в России, как и в других странах, в связи с небывалой по масштабам войной ухудшилась экономическая ситуация. В результате мобилизации в армию в 7 губерниях Нечерноземья безработников мужчин осталось 33% хозяйств. Вообще, в целом, российская экономика значительно уступала в техническом вооружении зарубежным. По количеству лошадиных сил германская промышленность превосходила российскую в 13 раз, французская в 10 раз. То, что за рубежом производилось при помощи техники, в России большей частью изготавливалось руками, а их не хватало, так как армия и военное производство изъяло из экономики и сельского хозяйства миллионы рабочих рук. Частично компенсировать нехватку рабочих рук удалось благодаря массовому переходу к менее трудоемким производственным процессам, а также массовому привлечению военнопленных к полевым работам. Так, на работу среди сельских производителей привлекалось до 500 тысяч пленных немцев и австрийцев. Стремительно росли цены, которые к концу 1916 года по сравнению с довоенными выросли более чем в 3 раза, существенно опережая рост доходов населения. В то же время рабочий класс, в отличие от крестьянства, не бедствовал. В начале 1917 года квалифицированный столичный рабочий на оборонном заводе получал примерно 5 рублей в день, а чернорабочий – 3 рубля. При том, что фунт черного хлеба стоил 5 копеек, говядины 40 копеек, сливочного масла 50 копеек. И все эти продукты были в продаже. Правда, с августа 1916 года сахар продавался только по карточкам. Хлеб также был. Урожай зерновых хлебов в 1916 году дал 444 миллиона пудов излишка. Кроме того, запасы прошлых лет составляли около 500 миллионов пудов. Мясного скота, а также картофеля и овощей в стране было достаточно. Однако все эти запасы находились в отдаленных областях империи, откуда при нехватке подвижного состава на железных дорогах их нелегко было вывести. Поэтому третий год войны был наиболее трудным в продовольственном отношении. При том, что хлеб в целом в стране был, на склады он не пошел, оставшись в деревнях. Запасы в 65 миллионов пудов, оставшиеся от 1915 года, не только не были восполнены, но наоборот резко уменьшились. В декабре 1916 года правительство в лице нового министра земледелия, председателя особого совещания по продовольствию Александра Риттиха, вынуждено было пойти на крайнюю меру – ввести обязательную поставку хлеба в казну по твердой цене согласно разверстке. Разверстку хлеба в количестве 772 миллионов пудов предлагалось провести подворно. 29 ноября 1916 года управляющий Министерство земледелия Александр Риттих подписал постановление о разверстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной, которое было опубликовано 2 декабря 1916 года. Сроки на доведение размеров разверстки устанавливались крайне сжатые. До 8 декабря ее должны были выполнить губернии, к 14 декабря – уезды, к 20 декабря – волости и экономии, к 24 декабря – села. Вполне понятно, что эти меры селом были встречены негативно, как и попытки ввести в конце 1916 года твердые цены на продовольствие, которые деревня сочла заниженными. В декабре 1916 года российское правительство попыталось конфисковать хлеб из сельских запасных магазинов, где крестьянские общины хранили запас на случай голода, но эта мера была отменена после ряда народных столкновений с полицией. Экономические трудности больно били по снабжению войск. В декабре 1916 года нормы для солдат на фронте были уменьшены с 3 фунтов хлеба в день до 2, в прифронтовой полосе – до 1,5 фунтов. Резко сократилось снабжение кавалерии и конной артиллерии овсом. В декабре план по закупкам продовольствия для действующей армии выполнен всего на 52%. Также армия недополучила 67% других продовольственных грузов. Правда, с аналогичными экономическими проблемами пришлось столкнуться всем воюющим державам. Так, посевные площади Германии к 1917 году сократились на 16%, во Франции на 33%, а в Британии, наоборот, увеличились на 12,8%. Положение германской экономики особо усугубляется британской морской блокадой. Уже в 1914-1915 годах Германия вводит продразверстку – государственную хлебную и картофельную монополию. В 1916 году там были введены карточки на масло, жиры, мясные продукты, картофель, на покупку одежды. С осени 1916 года в связи со снижением урожая картофеля его стали заменять брюквой, ставшей едва ли не единственным доступным продуктом питания для трудящихся. Голодную зиму 1916-17 года немецкий народ прозвал «брюквенной зимой». 6 декабря в Германии вступает в силу так называемый закон о вспомогательной отечественной службе. Все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, не занятые в армии или в промышленности, сельском или лесном хозяйстве, обязаны были поступать на работу в военную промышленность. Можно сказать, что с этого дня Германия перешла в режим тотальной войны. Абсолютно все должны были воевать на фронте или в тылу. Частое отсутствие императора в столице не способствовало и политическому единству общества, в том числе и его высших слоев. В ноябре-декабре 1916-го высшая аристократия начинает обсуждать предполагаемое свержение Николая II с заменой его на одного из великих князей, скорее всего, Николая Николаевича. 2 декабря великий князь Павел Александрович после царской опалы на Николая Михайловича, возглавивший Великокняжескую фронду, от имени семейства Совета Романовых потребовал от Николая II введения Конституции. Не в лучшем состоянии были и дела на фронтах. В частности, на Румынском фронте, в развернувшемся сражении за Бухарест, германо-болгарские войска к 3 декабря нанесли поражение румынам. В ходе обороны столицы страны французский генерал Бертло, направленный французским главнокомандующим Жозефом Жофром, безуспешно пытался организовать контрудар с фланга, подобный тому, который спас Париж во время битвы на Марне в 1914 году. Энергичный Бертло истратил последние резервы румынской армии, не сумев оказать центральным державам какого-либо серьезного сопротивления. 6 декабря войска 4-го союза вошли в Бухарест. При отступлении румынские войска потеряли около 90 тысяч убитыми, ранеными и пленными, 124 орудия и 115 пулеметов. Отход румын в Молдавию прикрывали 3-й, командующий граф Келлер, и 4-й, командующий хан Алиев, конные корпуса. Временной столицей Румынии стал город Яссы. Правда, 19-21 декабря в боях у Путны фланговые части российских 9-й и 4-й армии, 24-й корпус и 14-я дивизия, сумели остановить наступление германских войск 9-й армии, пытавшихся ударить в стык этих армий. Перед лицом тотальной катастрофы русское командование направило подкрепление, чтобы помешать наступлению Маккензена на юг России. В декабре 1916 года в русской армии был создан румынский фронт, командующий Сахаров. В него вошли остатки румынских войск, а также Дунайская, 6-я, 4-я и 9-я русская армии. Таким образом, румынская армия была разбита, территория страны оккупирована, а российской армии пришлось выделять дополнительные средства для того, чтобы закрыть участок нового образовавшегося румынского фронта. В ходе рождественского сражения, сражения при Рымнике-Сарете, 7-й, 30-й корпуса 4-й русской армии, а также остатки румынских войск в ходе упорных боев были к 28 декабря отброшены на Сарет. При этом потери российских войск составили около 40 тысяч человек, из которых до 10 тысяч пленными. В частности, в 7-м российском корпусе эти бои считались самыми тяжелыми за всю войну. Общее положение не спасло и наступление Юго-Западного фронта, впоследствии названное Брусиловским прорывом. На его первом этапе, июнь-июль 1916 года, наступательные операции имели успех, но на втором, август-октябрь 1916 года, российские войска терпели поражение, и все попытки перейти в наступление войсками центральных держав были отбиты. Потери российской армии в ходе этих безуспешных сражений, инициированных Брусиловым, составили 750 тысяч человек, причем полегли на полях сражений лучшие части, которые восстановить Российская империя оказалась не в силах. 9 декабря 1916 года в России Государственный совет встает в оппозицию к Николаю II, заявляя о том, что предостерегает царя против гибельного действия закулисных влияний, имея в виду Распутина. В России к 1917 году Керенский был уже довольно известным политиком, также возглавлявшим фракцию трудовиков в Государственной думе 4-го созыва. В своей думской речи 16 декабря 1916 года он фактически призывает к свержению самодержавия, после чего императрица Александра Федоровна заявила, что Керенского следует повесить. До революции Керенский был под наблюдением охранного отделения под кличкой «Скорый» из-за привычки бегать по улицам, на ходу запрыгивая в трамвай и спрыгивая обратно. И для слежки за ним полиции приходилось нанимать извозчика. С 1915 года Александр Федорович также являлся генеральным секретарем Верховного Совета Великого Востока Народов России, масонской организации, вышедшей из Великого Востока Франции. Но Великий Восток Народов России не признавался другими масонскими послушаниями как масонская организация, так как приоритетной задачей для себя ставил политическую активность. Керенский в своих воспоминаниях писал: «Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году. Сразу же после избрания в 4-ю думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией. Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Далее были ликвидированы сложный ритуал и масонская система степеней. Была сохранена лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну. Не велись никакие письменные отчеты, не составлялись списки членов ложи. Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества. Изучая в Гуверовском институте циркуляры департамента полиции, я не обнаружил в них никаких данных о существовании нашего общества, даже в тех двух циркулярах, которые касаются меня лично. Корнилов, конечно, не был масоном, но масонство проникло в ряды высших военачальников русской императорской армии. По некоторым данным, масонами были генерал Алексеев и многие другие. Так, на могиле генерала Зайночковского, Новодевичий монастырь, который либо ничем себя не проявлял, занимая придворные должности, либо, имея значительное превосходство в силах, был в боевых условиях бит в Румынии, установлен любопытный монумент, про который ходит слух, что это некий символ принадлежности к масонской ложе. В конце 1916 года член Госсовета Владимир Гурко, родной брат генерала Василия Гурко, обращается к Николаю II с запиской о приближающемся исчерпании России мобилизационных ресурсов. Им были предложены такие меры, как постепенное привлечение к военной службе инородцев, к тому законам ныне не обязанных, возвращение на заводы квалифицированных рабочих с заменой их соответствующим числом подлежащих освидетельствованию и признанных годными для несения военной службы белобилетников, и бережливое расходование человеческого материала в боях. 2 декабря с аналогичной запиской КВРИД начальника штаба Верховного главнокомандующего генералу Василию Гурко обращается военный министр Шуваев. Он пишет: «Принимая во внимание, что для пополнения потерь в армии штаб Верховного главнокомандующего признает необходимым высылку ежемесячно в среднем 300 тысяч человек, можно сказать, что имеющихся в распоряжении военного министерства контингентов хватит для продолжения войны лишь в течение 6-9 месяцев». К 1917 году общие потери Российской империи в Первой мировой войне составили порядка 2,5 миллионов солдат, убитых в бою, пропавших без вести, умерших от ран и болезней, умерших в плену, и не менее 1 миллиона мирных жителей. 27 декабря 1916 года получил отставку председатель Совета министров Трепов, и в тот же день главой правительства безо всяких консультаций с думскими лидерами Николай II назначил Голицына. За 1916 Николай сменил 4 председателей Совета министров – Горемыкина, Штюрмера, Трепова и князя Голицына. 4 министров внутренних дел – Хвостова, Штюрмера, Хвостова и Протопопова. 3 министров иностранных дел – Сазонова, Штюрмера, Покровского. 2 военных министров – Поливанова, Шуваева. И 3 министров юстиции – Хвостова, Макарова и Добровольского. С декабря 1916 в придворной и политической среде ожидался переворот в той или иной форме. Возможное отречение императора в пользу цесаревича Алексея при регенстве великого князя Михаила Александровича. В ночь с 16 на 17 декабря был убит Григорий Распутин. Позднее спикер Государственной Думы Родзянко выскажется по этому поводу, что это было началом революции. На стороне убийцы Распутина Дмитрия Павловича выступил ряд членов императорской фамилии, обратившихся к царю с коллективным письмом, прося большего снисхождения к этому человеку. После убийства Распутина взгляды фронды становились все более решительными. Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своем дневнике сделал запись, утверждавшую, что великие князья Кирилл, Борис, Андрей Владимирович и Гавриил Константинович открыто обсуждают перспективы дворцового переворота с целью воцарения великого князя Николая Николаевича. К новому 1917 году отношения царя и императрицы с остальными членами императорской фамилии настолько испортились, и они даже собирались проигнорировать традиционный новогодний прием. Председатель Российской Госдумы Родзянко просит царя об отставке министра внутренних дел Протопопова под предлогом его психической ненормальности, на что Николай II замечает: «Ну, наверное, он сошел с ума после того, как я назначил его министром». В Туркестане продолжалось восстание под руководством Иманова и Жанбасынова. Россия морально проигрывала битву за Среднюю Азию. Как указывал депутат Государственной Думы кадет Василий Степанов, восстание и его подавление создали глубокую рытвину между местным населением и властью, превратив их в 2 враждебных лагеря, и в то же время привели к интенсивному росту национального самосознания народов края.